Глава третья. Никита. Она была такой смешной. Я прекрасно знал, как она выглядит. Больше того, я с самого начала отлично понимал, с кем веду переписку. Это было интересно и незаметно для меня переросло в ежедневное общение. Просто в какой-то момент мне стало любопытно, какая эта девушка в жизни, какой характер у той, что не стеснялась писать напрямую генеральному директору. Она представлялась мне очень бойкой, беспринципной особой, акулой финансового мира. Но на деле же оказалась интересным, умным и внимательным собеседником, а еще невероятно шебутной девушкой, которую приключения находили будто по заказу. Даже сегодня она умудрилась собрать вокруг себя все самое интересное. Ее коллеги были теми еще кадрами. Девушки бессовестно флиртовали весь вечер и клеили абсолютно всех, кто хоть отдаленно был похож на мужчину. Даже официантам досталось. Но лично для меня главным сокровищем этого вечера стала Соня. Изначально я не собирался скрываться. Но когда караулил ее у лестницы, понял, что она переволновалась, ожидая нашу встречу. По крайней мере, тот факт, что она пришла слегка навеселе, это подтверждал. Мне не хотелось делать ей больно. И уж тем более я не собирался ее обижать своим сообщением. Просто дал карт-бланш второму себе, от которого она так легко избавилась. Мое самолюбие довольно заурчало. Едва я осознал, что наши переписки для Сони кое-что значили. Но мне хотелось, чтобы она вела себя свободно. Не закрывалась, не старалась понравиться, а просто была собой. И она была собой. Неугомонной, любопытной, открытой и веселой. А еще она была очень красивой. Бальное платье подчеркивало ее фигуру, обрисовывало все изгибы, вынуждая сходить с ума воображение. Кожа под моими ладонями ощущалась бархатом, а красивая грудь была стянута корсетом и притягивала взгляд. Но апофеозом соблазнения стали ее глаза, настолько синие, как море в яркий солнечный день. «Я больше не могу танцевать!» — прокричала Соня. Но музыка все равно была громче. «Пойдем к бару? Сейчас будут конкурсы». «Не горю желанием участвовать», — ответил ей, выпуская девушку из своих объятий, но не давая ей отойти. Сам взял ее за руку. Просто боялся, что на нее может покуситься какой-нибудь хитрец, учитывая ее состояние. «Участвовать в конкурсах? Я люблю конкурсы!» Потащила она меня ближе к сцене. А мне только и оставалось, что догонять ее и оберегать от чужих бокалов. Веселье было в самом разгаре. Еще час, и ведущий приступит к награждению. Тогда-то и можно будет наконец-то уйти в тихое место. Даже у меня голова шла кругом, хотя я за весь вечер выпил не больше 2 бокалов виски. А теперь конкурсы! Словно черт из табакерки, появился на сцене ведущий этого балагана. «О, я вижу, у нас уже есть одна активная пара. Идите же к нам. Если ад где-то и существует, то там явно издеваются именно так. Сначала нас заставили прыгать на сцене в мешках, в которые напихали воздушные шарики. Причем мешок нам с Соней выдали 1 на 2. Потом мы должны были продать канцелярские товары остальным гостям в зале и заработать больше всех денег. Тут я вспомнил все тренинги, которые сам же время от времени проводил. Третий конкурс – стриптиз. Мне пришлось частично танцевать самому, но дальше рубашки я не пошел, а потому мы проиграли. Еще через 10 минут я снимал Соню со стола, на котором она танцевала в компании своих коллег. А через полчаса я буквально тащил девушку на руках через весь зал к бару, потому что карандаш в бутылочку я запихивать точно не собирался. И самое интересное, что я сам дал согласие на проведение всех этих конкурсов, в том числе и караоке. Но, поучаствовав в них, понял, что лучше бы мои подчиненные весь вечер играли в лото. Градус в зале не то что поднялся, он зашкаливал на отметке «пустующий бар». Такой вакханалии я не видел со времен студенческих вечеринок. «Мы были круты», — постановила Соня, жадно опустошая стакан с водой. «Ты была крута», — поправил я ее, понимая, что без нее навряд ли бы сегодня хотя бы раз поднялся на сцену. «Да, я была крута», — согласилась девушка, явно не страдающая комплексами. «Слушай, а стриптиз ты мне все-таки зажал». «Тебе хочется стриптиза?» — усмехнулся я, осторожно кладя ладони на барный стул, на котором она сидела, по обеим сторонам от ее бедер. Расстояние между нами неумолимо сокращалось, а Соня, как назло, призывно облизала свои губы. Был уверен, что она не нарочно. Больше того, наверняка даже не подозревает, насколько сейчас сексуально и желанно, растрепанная, раскрасневшаяся, с горящими глазами и то и дело вздымающейся грудью. Мое терпение приказало долго жить, а самообладание и вовсе потерялось где-то на танцполе, видимо, валяется затоптанным, где-то рядом с совестью. «Хочется!» — решительно кивнула она, наверняка думая, что мы все еще играем. «Да только я свою жертву уже поймал. Как насчет карточной игры?» «Не здесь. В номере. В твоем или моем», — предложил я, отлично помня, что она хвасталась своим умением выигрывать у дурака при любой погоде и в любом состоянии. «В дурака на раздевание?» «Отлично!» — ловко спрыгнула она со стула. «А мне пришлось отойти. Но вкус победы я прочувствовать не успел. Лариса, мы в дурака на раздевание. Вы с нами?» — окликнула она своих подруг. «А мне пришлось сделать ход конем». Девушки только собирались согласиться, как я приподнял свою маску и отрицательно покачал головой за спиной у Сони. По их ошеломленным взглядам сразу стало понятно, что меня прекрасно узнали. Им пришлось отказаться. И я был рад их сообразительности, потому что Сонин стриптиз хотел видеть единолично. «Нет, вдвоем не пойдем», — обернулась она, чтобы вновь попасться в мои объятия. «Испугалась девочка?» — усмехнулся я, подначивая ее. «Еще чего! Готовься остаться без трусов!» На то и рассчитывал.